Когда Сизов открыл, тот отшвырнул дверь, чуть не стукнув хозяина по носу. Обежал все комнаты с видом мужа, который ищет дорогую супругу в объятиях полюбовника. Даже в ванную заглянул, и там что-то с грохотом обрушилось. «Федь, ты чего?» — лениво спросил Сизов из коридора. Федя все еще шуровал ванной. Постирать приехал и откусил от яблока, которое держал в руке. Он прекрасно знал, для чего тот приехал. Он все знал и чувствовал себя погано. И яблоко кусал от того, что ситуация была дурацкая. В такие Сизов не попадал никогда. Федя показался из ванной. Вид у него был свирепый и одновременно как будто смущенный. Он не нашел ничего, что подтверждало бы его подозрение. Еще бы! И чувствовал себя дураком. Еще он не знал, как именно нужно ссориться, потому что раньше они не ссорились. Так они и стояли молча. Сизов с яблоком, старательно прикидывающийся равнодушным, и Федя, похожий на большую несчастную гориллу. «Ты вот что!» — сказал Федя через некоторое время. «Ты брось все это, Гриня! Еще не хватает!» Сизов знал, что ни за что не бросит. Впервые в жизни он столкнулся со сложностями такого рода и давно отступил бы, если бы было куда отступать. Отступать Сизову было некуда, да и не хотелось. «Федь!» — начал он, осматривая яблоко со всех сторон, словно это была бог весть какая интересная штука. «Тебе не кажется, что ты вмешиваешься не в свое дело?» «Да не кажется мне, а мне кажется». «Это, блин, с напором», — выговорил Федя. «Именно мое дело, не твое». Федя покачал из стороны в сторону дверь ванной, словно никак не мог решить, закрыть ее или оставить открытой. «Я Троепольскому скажу», — вдруг пригрозил он. «И что? И он тебя выгонит?» «Фи, ты несешь ерунду. Он тебя выгонит», — заорал Федя. «А я еще добавлю, как ты себя ведешь? Ты что, не знаешь, что дальше будет?» «А что будет дальше?» То ли тон, насмешливо уверенный, который Сизов виртуозно умел применять, а может то, что он еще раз откусил от яблока и стал жевать, совершенно вывело Федю из себя. Он замычал, кинулся головой вперед и схватил Сизова за горло. «Ты сволочь последняя, Гриня!» В лицо ему выпалил он и приналег на его слабое горло. Сизову стало нечем дышать. Стены поехали, столкнулись и обрушились ему на голову. «Ты бы поостерегся, Гриня, а то рука у меня тяжелая. Могу ненароком повредить что-нибудь». «Отпусти!» — прохрипел Сизов. «Отпусти меня!» Перед глазами все плыло, и что-то лиловое и колышущееся занимало все больше места в голове, и тогда Федя отпустил его. Чтобы не упасть, Сизов схватился за стену. Воздух рвал ему горло, которое сильно соднило, и раздирал легкие, и, попадая в голову, разбухал там и лопался где-то на уровне висков. Сизов разлепил глаза. Прямо перед ним маячила Федина физиономия, ставшая еще более несчастной. «Пошел отсюда!» «Ты смотри, не упади!» — пробормотал Федя, виновато. И Сизов опять сказал, чтобы тот шел, но уже другими словами. Федя еще некоторое время топтался рядом, словно соображал, не надо ли оказать Сизову экстренную медицинскую помощь. «Я тебя предупредил! Ты учитывай это!» Сизов, кашляя, распахнул входную дверь. Все это было смешно. Даже подраться как следует они не умели. Федя еще помаялся немного, а потом ушел. Сизов долго слышал его топот и тяжелые слоновьи вздохи. Он никогда не думал, что все сложится так погано. Он вообще не любил сложностей, вернее, не признавал их. Даже от женщин, которым непременно хотелось сложностей, он моментально избавлялся, так, чтобы потом его ни в чем нельзя было обвинить и навязать еще немного этих самых сложностей. Впервые в жизни он не знал, что ему делать дальше. Федька всерьез решил ему мешать, и уже было понятно, что на этот раз обойтись без сложностей ни за что не удастся. Троепольскому рассказать нельзя. Бросить все тоже никак нельзя. Да и что-то похожее на мужскую гордость в нем взыграло. Бросить означало бы подчиниться, сделать так, как приказал ему Федька. И Сизов вдруг решил, что одновременно это означает потерять уважение к себе. Хоть бы даже из упрямства он должен стоять на своем. Все выходные он бесился, вспоминая постыдную сцену с партнером. И к понедельнику так обозлился, что не знал, как теперь пойдет на работу. Ему казалось, что, завидев Федю, он немедленно даст ему по физиономии, и получится еще одна отвратительная сцена. Даже хуже, потому что у всех на глазах. Федю он отчаянно ненавидел. От ненависти сохло во рту. Дать ему по физиономии Сизову не удалось. Федя скакал по конторе, всем совал в нос свой новый макет, целовал распечатки, прижимал их к груди. В горильях глазках горели восторг, умиление и радость жизни. «Гриня!» — прогремел Федя, как ни в чем не бывало, едва завидев Сизова. «Ну ты только посмотри, как! Какой красавец! И всего за один день, прошу заметить. Вот это значит вдохновение, вот это значит гений, гений — это я!» — пояснил он, высунувшийся на шум новой секретарши, Самойленко. Тут Федя поцеловал Шарон, та отшатнулась, спряталась, потом поцеловал макет и вознамерился было поцеловать и Сизова, но тот Федину физиономию оттолкнул и прошел к себе. Федька бушевал еще недолго, а потом затих. А потом его убили. Больше он Сизову не мешал. Больше Сизову никто не мешал. Об этом никто не должен узнать. О том, чего не знал никто, кроме Феди, и о том, что Сизов даже придумывал, как ему избавиться от полоумного партнера, о том, что Федя приходил к нему, и они почти дрались. Сизов смотрел в монитор и думал. Узнать об этом проще простого. Когда Федька топал по лестнице, на площадке находилась пенсионерка Сидорова Тамара Петровна. По нескольку раз в день она выносила свой пенсионерский мусор и подолгу торчала на площадке, хотя ничего хорошего там отродясь не было. Таким образом, Тамара Петровна всегда была в курсе всех соседских дел. Кто спал и громко храпел, кто любовью занимался, кто по телефону ругался, а кто, как Сизов, участвовал в потасовке. Если ментам придет в голову расспросить Сидорову, она все выложит и счастлива будет, что кому-то понадобились ее сведения. А если это придет в голову еще кому-то, не ментам, тогда дело плохо. Совсем плохо. Нужно их опередить или придумать что-нибудь такое, что отвело бы от него все подозрения раз и навсегда. Кажется, в кино это называется алиби. 3 дня он ждал звонка, потом позвонил сам. Мобильный не отвечал. К домашнему никто не подходил, рабочего он не знал. Подозрения, одно хуже другого, вдруг заняли все свободное место в его голове и стали грызть висок и лоб. И от этих подозрений и страха Сизова как будто все время выворачивало наизнанку. Он ловил свое отражение во всех полированных поверхностях, чтобы убедиться, что у него все на месте — лицо, шея, руки. Приехал Троепольской, и Сизов полдня прятался от него, потому что, в отличие от всех полированных поверхностей вместе взятых, шеф моментально отразил бы вывернутого наизнанку Сизова.